Глава 8. Даниил. Я стою на лестнице, а ее шаги затихают внизу. Воздух будто загустел, превратившись в тягучую смолу, и она заливает легкие. Рука, которой я пытался ее удержать, все еще горит, будто я прикоснулся к раскаленному металлу. Зачем я отпустил ее? Почему не догнал? Вопросы бьются в висках, как пьяные мотыльки, и разбиваются о стекло собственной трусости. Я сжимаю кулаки, чувствуя, как ногти впиваются в ладони. Она ушла. И я не остановил ее, не сказал ни слова, не бросился следом, как герой дешевого романа. «О, Даня, а че это ты тут?» Голос коллеги Сергея вырывает меня из мыслей. Он стоит на пару ступеней выше, держа в руках стопку учебников. Его взгляд скользит по моему лицу, и мне от этого неловко. «Да просто задумался». Бормочу я, заставляя голос звучать нормально. «Задумался?» — усмехается Сергей, спускаясь ко мне. «На лестнице. Ты либо слишком много работаешь, либо слишком мало спишь». «И то, и другое». Пытаюсь я улыбнуться, но получается криво. «Слушай, насчет завтрашнего семинара». Он начинает что-то говорить о расписании, но его слова пролетают мимо. Я киваю, делая вид, что слушаю, но в голове крутится только одно. Она ушла. «Дань, ты меня слушаешь?» Сергей хлопает меня по плечу, я вздрагиваю. «Да, конечно, завтра в 10, я все помню». «Ладно». Он смотрит на меня с легким подозрением, но ничего не спрашивает. «Удачи». Я остаюсь один. На лестнице пусто, и только звук шагов Сергея напоминает о том, что мир вокруг все еще существует. Кабинет встречает меня глухим эхом. Папки, книги, конспекты. Все валится из рук, будто нарочно. Ручка со звоном отскакивает под стол. Степлер бьется об пол, и рассыпаются скобы. Я стою, сгорбившись над столом, и вдруг понимаю, что дышу, как загнанный зверь. Грудь вздымается, ладони прилипли к деревянной столешнице. «Соберись, черт возьми!» Но мозг отказывается слушаться. Он выдает кадры сегодняшнего дня. Ее глаза полные слез. Ее голос, перебивающий мои оправдания. Я сдираю куртку с вешалки так резко, что отрывается петелька. Выйдя из университета, застываю на пороге. Холодный ветер ударяет в лицо, заставляя морщиться. Я стою на ступенях, глядя, как студенты группками перебегают через дорогу. Где-то хлопает дверь, кто-то смеется. И вдруг запах мокрого асфальта. Дождь. Не сегодняшний, а тот, из прошлого. Настя была в тонкой куртке, прижимала к груди папку с работами. Я натягиваю дежурную улыбку. Я могу подвести тебя. Мы шли под одним зонтом, и я нарочно держал его выше, чтобы не задеть ее. Но ветер швырнул ее ко мне, плечом в грудь. Она извинилась, покраснев, а я... Я тогда впервые узнал, как пахнут ее волосы. Груша. И что-то горькое, как не распустившиеся почки. «Дань, выходишь или стоишь?» Возвращает меня в реальность чей-то пинок. Я спускаюсь к парковке, стиснув ключи так, что металл впивается в ладонь. В салоне машины тепло и уютно, но внутри у меня все сжимается от тревоги. Мысли о Насте не дают покоя, хотя я понимаю, что между нами все закончилось, не успев начаться. Я срываюсь с места, будто пытаюсь убежать от собственных мыслей. Улицы мелькают за окном, но вместо дороги я вижу ее. Настя, смеющаяся над шуткой в аудитории, кусающая губу, когда нервничает, смотрящая на меня, как на предателя. Телефон вибрирует в держателе. «Алекса». Я морщусь, но отвечаю. «Привет». Голос мой звучит хрипло. «Ты вообще собирался звонить?» Ее тон режет, как всегда. Фраза капкан. Я... «Не надо!» Вздыхает она. «Ты даже не спросишь, как я? Как мое собеседование?» Я стискиваю руль. «Собеседование. Она хочет устроиться в московский филиал, чтобы не переезжать». «Зачем тебе этот Питер? Там же скучно!» «Как собеседование?» Выдавливаю я, сворачивая на набережную. «Отлично! Меня взяли!» Пауза. «Значит, переезд отменяется. Кровь ударяет в виски. Мы договаривались. «Ты настаивал!» — кричит она. «Я никогда не хотела покидать Москву. Ты втихаря нашел тут работу, снял квартиру, и теперь ждешь, что я прыгну в эту помойку следом за тобой?» Гудок клаксона врезается в разговор. Я проскочил на красный, едва не зацепив грузовик. Сердце выпрыгивает из груди. «Ты за рулем? Опять за рулем, когда я говорю о важном?» «Алекса, я...» «Все понятно. Ты давно не слушаешь меня. Ты даже не спросил, почему я хочу остаться». «У меня был сложный день», — устало отвечаю я. «У тебя всегда сложный день. Ты вообще думаешь обо мне? О нас?» Я молчу, глядя на дорогу. Она права. Но что я могу поделать? «Знаешь что? Мне кажется, между нами образовалась пропасть. Ты постоянно в Питере, я в Москве. Мы почти не видимся, ты не звонишь, не пишешь». Ее голос дрожит от гнева. Но это правда. Между нами действительно образовалась пропасть. Но дело не только в расстоянии. «Алекса», начинаю я, но она не дает мне закончить. «Раньше ты срывался с места, чтобы прилететь ко мне, а теперь ты не можешь даже позвонить!» Я сжимаю руль так сильно, что костяшки белеют. «Она права во всем. Но что я могу сказать? Что сам чувствую, что между нами что-то сломалось? Что не знаю, как это исправить?» Я торможу у светофора, упираясь лбом в руль. За окном плывет серый питерский дождь, такой же, как в тот самый день. «Здесь моя жизнь. Друзья, карьера, все. А что у тебя в твоем Питере?» Смеется она. И смешок ее звучит ядовито. «Твои студенты? Твои конспекты?» И Настя. Мысль проносится молнией, и я ненавижу себя за нее. «Я думал, ты хочешь семью», — бормочу я. «Семью?» — хохочет она. «Ты хочешь, чтобы я родила тебе ребенка в этом болоте? Чтобы сидела в твоей убогой двушке, пока ты играешь в благородного преподавателя?» Сигнал светофора сменяется на зеленый, но я не еду. Сзади начинают нервно гудеть. «Даня, ты меня слышишь?» Я нажимаю педаль газа до упора, чтобы за ревом мотора не слышать ее голос. «Да, слышу». «Тогда приезжай. Сейчас. Обсудим все лично». «Я не могу». «Не можешь или не хочешь?» Кричит она так, что я отстраняю телефон от уха. «Ты вообще меня любишь?» Тишина. «Даня?» «Не знаю», вырывается само собой. Гудки в трубке. Она сбросила вызов. «Что я делаю? Почему не могу признаться себе и ей, что наши отношения зашли в тупик?» В голове крутятся мысли о Насте, об Алексе, о том, как я запутался в собственной жизни. Я стою на краю пропасти и не знаю, в какую сторону сделать следующий шаг. Я еду вдоль набережной, не видя дороги. Дождь стучит по крыше, повторяя ритм ее слов. «Не можешь или не хочешь? Не можешь или не хочешь?» А перед глазами стоит Настино лицо. Не вчерашнее, обиженное, а то из дождливого дня под зонтом. Помню, как она была маленькая и увидела, что я готовлюсь к Олимпиаде. Она тогда улыбнулась, тихо наблюдая за мной из-за двери, и сказала: «Данька, ты как рыцарь, только с папками вместо меча». Я сворачиваю в переулок и резко торможу. Выключаю двигатель и пялюсь в потеки на лобовом стекле. Рыцарь. Какой я рыцарь? Я трус. Трус, который разрывается между двумя жизнями и губит обе. Ключ застревает в замке, как будто сопротивляется моему возвращению. Я дергаю сильнее, и дверь распахивается. В прихожей пахнет пылью и одиночеством. Дверь захлопывается с таким грохотом, что со стены падает рамка. В ней фото Алексы в белом платье на пробной примерке. Стекло трескается ровно посередине, разделяя ее улыбку на две кривые половинки. Я не поднимаю фото. Пусть лежит. Как и все, что осталось от нашей идеальной жизни. Захожу в ванную и смотрю в зеркало на свое отражение. Лицо, которое я уже не узнаю. Запавшие глаза, щетина. Губы, искривленные в гримасе отвращения к себе. Кому ты нужен? Преподаватель-неудачник. Брат-предатель. Жених-обманщик. Кулак сам устремляется вверх и ударяет в стекло. Оглушительный звон осколков наполняет ванную. Кровь течет по пальцам, капает на раковину. Но боль притуплена. Я чувствую только холод. Тот самый холод, сковавший меня в тот день, когда отец вручил мне ключи от этой квартиры со словами: «Для семьи, Даня, не подведи нас». Он купил ее, когда я защитил диссертацию. Двушка в центре Питера. Подарок за успехи. Но как объяснить Алексе, что эта квартира несъемная? Что я сам молча красил стены, выбирал обои, ставил книжные полки, мечтая, как однажды скажу: «Это наш дом». Ведь она ненавидит Питер. «Провинция», — фыркает она, глядя на фотографии, которые я ей присылал летом. Телефон воет. «Мама. Всегда чувствует, когда я на краю». «Привет», — выдавливаю я, прижимая окровавленную ладонь к груди. «Сынок, ты...» Ее голос дрожит. Значит, Алекса уже доложила. «Саша звонила. Сказала, что... что вы расстаетесь». «Расстаетесь. Как будто мы пара в соцсетях, а не 5 лет строили планы». Я прислоняюсь к кафельной стене, чувствуя, как осколок впивается в пятку. «Даня, ответь! Ты там один? Может, папа приедет?» «Нет!» Вырывается у меня резче, чем я хотел. «Отец...» Его разочарованный взгляд хуже любого крика. «Мам, все сложно, я...» Язык заплетается. «Как объяснить, что любовь — это не график и не одобрение ее социальных постов? Что я устал быть идеальным кандидатом?» «Ты встретил другую?» Мамин шепот будто проникает в квартиру сквозь стены. В голове всплывает Настя. Настя, которая вчера в аудитории спорила о Юнге, жестикулируя так, что слетели резинки с ее косичек. Настя, чьи глаза светятся, когда она говорит о книгах, а не о карьерных перспективах. «Нет», — вру я, — «просто я устал от лжи». Тишина, потом вздох. «Приезжай к нам. Ева скучает, да и отец тоже. Вам наверняка есть о чем поговорить». Я всегда отмазывался словом «занят». «Занят чем?» Поисками штор в интернете, которые понравятся Алексе. Дурак. «Приеду», обещаю я в пустоту, но сам не верю себе. «Я люблю тебя, сынок». «Я люблю тебя, мама». Сбрасываю вызов и сползаю на пол. Осколки зеркала впиваются в ладони, но я не шевелюсь. Кровь рисует на плитке абстракцию. Даже не чувствую боли. Настолько сильно я хочу наказать себя за то, что не могу разобраться в себе. Телефон снова вибрирует. «Настя». Ее имя на экране как спасательный круг. Отвечаю, не давая себе передумать. «Алло?» «Ой, Даниил Константинович». Ее голос дрожит, словно она бежит под дождем. «Я случайно нажала». Врет. «Мы оба врем». «Останься». Прерываю я ее хриплым, чужим голосом. «Пожалуйста». Пауза. Слышу ее дыхание, неровное, как и мое. Она наверняка сбросит вызов. Я в этом уверен. «Все в порядке?» «Нет», — хриплю в ответ. «Не в порядке». Легкие сжимаются так сильно, что я начинаю ощущать боль. «Мне... я...» «Просто расскажи что-нибудь веселое, Настя». Девушка сопит в трубку, будто подбирает нужные слова. «Я не знаю, что вам рассказать». «На ты, Настя, мы не в университете». «Прости». «Что-нибудь забавное можешь вспомнить?» «Мне нужно отвлечься, иначе я сам себя закопаю в себе же». Девушка продолжает молчать, но потом резко спрашивает. «Это же останется между нами, да?» «Конечно», твердо заверяю ее. «Наверное, мне будет проще сказать это по телефону». Я знаю, что она хочет сказать, и перебиваю ее. «Я тоже, Настя. Это взаимно». Сердце бьется так, будто хочет вырваться из клетки ребер. За окном воет ветер. Но впервые за этот вечер я чувствую, как что-то внутри оттаивает. «Но это...» «Неправильно». «Да, неправильно». «Но что правильно в нашей жизни, а?» Настя не отвечает. «Быть может, это к лучшему. Ей хочется что-то сказать мне, но она боится. Или не хочет. Или думает, что я не приму ее. но я приму. Приму ее мнение, потому что чувствую, что Настя стала тем, в ком я нуждаюсь. Мне пора. Настя, подожди! Кричу я в трубку, но девушка отсоединяется. Я сижу на полу среди осколков, сжимая телефон. Мне нужно отдохнуть и привести себя в чувство. А потом решить, кого я хочу больше. Алексу или Настю?